Глава 21. Принесшая магистрам Плато долгожданные новости о Тихоне, сомнения и беспокойство. В мире, как выяснилось, было солнечно, тепло и так тихо, что это казалось изощренной западней. С минуту Бетриса неверяще смотрела на голубое послеполуденное небо, на картинно округлые пенки облаков, потом оглянулась, вспомнив про древнее, и разочарованно фыркнула. Позади нее мирно шелестел листочками кустик жасмина. А потом кадетка расслышала все нарастающий шорох, поспешно перевела взгляд на пустынный секунду назад двор и на миг ошеломленно замерла, не в силах осознать, что здесь происходит. Перед ней стремительно распускались пышные кипы разноцветного тумана, словно неведомый великан швырнул горсть волшебных горошин, и они вмиг проросли вот такими яркими облаками. А потом из них появились уже знакомые Бетрисе фигуры магистров в смешных коротких штанах и ярких рубахах. И она поняла, как все они ждали, когда тут появится хоть кто-нибудь из ушедших вниз. И значит, не нужно никуда бежать и кого-то искать. Вот эти умные и могущественные мужчины сейчас найдут самый лучший способ спасти своего дракона и их разбойника. «Бет», — решительно пробился к ней хмурый, встревоженный Годранс, крепко обнял и тут же отодвинул, бдительно вглядываясь названной сестре в лицо. «Как там у вас? И почему так мало присылаете вестей?» «У нас все хорошо, а писать некогда», — виновато вздохнула Бетриса, отлично понимая его тревогу. «Но сейчас главное не это. Первых детей и коллег цветок подлечил и скоро выпустит на волю. Нужно их встретить возле старого прохода в подвале. И еще. 6 часов назад Иридас и Рат ушли в какую-то тайную лабораторию спасать последних рабов. Но пора бы им вернуться». «Откуда они шли?» — деловито задал вопрос Лангорис. «Можно я загляну в твое сознание?» «Лучше к любому оборотню». Сразу сообразила бесполезность этого действа Бет. «Я ведь не была в тех пещерах. Древень. Быстро выведите сюда несколько коллег из тех, кто работал в шахтах». Кустик недовольно зашуршал листочками, но просьбу выполнил. Закрутился зеленым хороводом призрачный дым и оставил на траве четверку оборванных оборотней, оглушенных внезапным переносом. «Поразительно!» Восхищенно пробормотал кто-то из магов, и они тотчас дружно набросились на бывших пленников. Подхватили невидимыми лапами, уложили на выросшие посреди лужайки лежанки, принялись колдовать над искалеченными конечностями и страшными шрамами. А Бет, мельком отметив, что цветок не прислал ни одного в рабском ошейнике, опустилась на скамейку и задумалась, не зная, как поступить. «Идти к королеве, как приказал цветок, или возложить эту задачку на уверенных в себе, почти всемогущих магов, и вернуться туда, где она пока нужнее, чем тут». Успела осознать, пока объясняла с беловолосым магистром. Они и сами придумают, как утешить ее величество. А Бет может помочь Дори, которой скоро придет последняя, самая большая толпа. А еще так хочется самой кое о чем расспросить старших оборотней и посекретничать с цветком, опекающим Тыри не меньше самой Бет. Хотя Сирена теперь решительнее и мудрее, но менее ранимой все же не стала. «Бетриса», торопливо водя руками над покойно спящими оборотнями, окликнул ее Лангорис. «Мы отправляем их на плато, тут очень много работы. Сами уходим на помощь Иридасу, а Годранса отправим в Карстат. Поэтому королеве все объяснишь сама». Бет даже рот не успела открыть, чтобы возразить, как плеснул в лицо теплый ветерок, принесший запах дыма и снега, и стало вдруг тихо, светло и пустынно, словно все это ей приснилось. Герцогиня Лаверна потрясенно выдохнула. Невероятно трудно простому человеку привыкнуть к таким возможностям. Поневоле ощущаешь себя бедной селянкой. И такой же наивной. Ведь нелегкую беседу с Зонтарией маги очень ловко свалили на ее плечи. Хотя еще не поздно улизнуть. «Бет?» Кадетка резко оглянулась и огорченно прикусила губу. Через двор к ней, сломя голову, летела растрепанная, небрежно одетая королева. По-видимому, известие о приходе старшей фрейлины застало ее величество врасплох. «Но чего ты так бежишь?» — уговаривала Фанни, легко бежавшая рядом с подругой. «Никуда она не денется, раз пришла сама». «Ваше величество», — поспешила навстречу Имбетриса, с досадой осознавая, какую непростительную ошибку едва не совершила, собравшись уйти, не показавшись Зонтарии. «Я здесь. Не спешите, я как раз шла к вам». «Бет», — выдавила прерывисто дыша королева, всхлипнула и тяжело повисла на герцогине, поливая ее плечо щедрыми слезами. «Как вы там? Как Терри? Про Рада ничего не слышала? Мне сны снятся. Меньше нужно думами себя изводить, чтобы страсти не мерещились», — сердито буркнула Фанния, заботливо отирая ей платочком лицо, и заговорщицки подмигнула Бетрисе. «У нас все хорошо», — поспешила отчитаться Бет. «Всех рабов удалось вывести из шахт. Сегодня Цветок отправит сюда к вам первую группу детей и женщин. Их нужно устроить на ночлег и накормить». Терри сидит возле Цветка, помогает ему восстановить силу. А разбойник с Ридосом всего несколько часов назад отправили ко мне последний отряд рабов и пошли искать какую-то мастерскую или склад. Оборотни не поняли. «Какую мастерскую?» Снова насторожилась королева. «Зачем она ему?» «Ваше Величество», — сделала обиженное лицо Бет, «вы плохо знаете своего советника? Когда это он сообщал о своих намерениях каким-то фрейлинам? Но не думаю, что там очень опасно. Старшим у них магистр Ридос, а в его могуществе все мы успели убедиться. И кроме того, туда сейчас помчалась вся толпа магов, которые напали на меня в садике. Они же как дети, больше всего любят изучать чужие игрушки. Вы лучше скажите мне, сколько детей и женщин можно привести прямо сейчас? Только учтите, древний переправит их не в сад, а в подвал, в свой старый дом. Многие малыши никогда не видели солнца и могут испугаться. Им не нужно кровати и перин. Достаточно коврика на полу и ложка у каждого своя. А едят они все. Даже просто хлеб с водой». «Ох, светлые духи!» — помрачнела живо представившая это королева. «Пусть ведут всех дом большой». А маги натаскали полные подвалы запасов и обставили мебелью все пустые комнаты. Тут постоянно дежурила пара старших магистров и не менее десятка маглоров. Вон они выглядывают из окон. Думаю, уже услышали каждое твое слово». «Тогда я иду помогать им собраться. Женщины цепляются за каждую тряпку, нажитую за годы рабства. Кстати, Фанни, не удивляйся, когда их увидишь. Серые костюмы кадеток они делили как величайшую ценность. Штаны отдавали мальчикам, а платья девчонкам. Сама я с ними прийти не смогу. Пойду помогать Доре. Она скоро начнет принимать последние, самые большие отряды. Может, мне пойти с тобой?» В глазах Тихони было сомнение, но Зонтария разрешила его с королевской уверенностью. «И спрашивать не нужно, иди. Я и без тебя пока обойдусь. Маги привели мне сюда Саэлену». Последнее объяснение предназначалось Бетрисе, и та, понимающе кивнула. «А вам с собой ничего взять не нужно?» «Нет», — отказалась старшина. «Древние все приносят сами». «Тогда возьми это». Зонтария принялась снимать с себя амулеты и, не слушая никаких возражений, вешать на Бет. «Я здесь под охраной отряда магов, а у вас-то может случиться все, что угодно». Кадетка умоляюще глянула на Фанию, но та словно не поняла немого призыва о помощи. И только когда большая половина защитных оберегов королевы повисла на шее Бетрисы, деликатно остановила руку старинной подруги. «Остальные привязаны и могут ей навредить. А теперь идем». Они вернулись в садик, встали возле куста и оглянулись на королеву, провожающую их тоскливым взором. «Ваше Величество, дайте мне честное слово. Если с ним что-то, сразу прислать весточку. Не допустите, светлые духи. Сделала отвращающий знак Бетриса. Пусть с ним ничего плохого не произойдет. Но слово даю. Древень, можете отправлять детей в подвал. А нас с Фанией отведи к Доре. Королева хотела еще что-то сказать верной подруге на прощание, но куст вдруг вспух зеленым туманом и мгновенно поглотил ее собеседниц, словно портал, открытый магами плато. А в следующий миг один из маглоров, следивший за королевой из окна, уже стоял рядом с ней, учтиво подавая руку. «Позвольте отвезти вас в ваши покои». «Ни в коем случае», — категорично отрезало ее величество и решительно направилась к одному из подвальных окон. Секреты потайных ходов замка Элайн она изучила не хуже сына. «У Доры еще никого нет», — прозвенел голосок древне, пока зеленый снаряд стремительно мчал тесно прижатых друг к другу женщин по полутемным тоннелям. Полупрозрачные стенки странного кокона позволяли разглядеть лишь мелькание светлых пятен, сливающихся в одно, но пошевелиться или поговорить путницы не имели никакой возможности. Однако Фанни все же умудрилась пробормотать кадетке на ухо. «Ты сказала ей не всю правду». Бет только строптиво фыркнула. Она сообщила королеве все, о чем знала точно. А свои догадки и домыслы в таких случаях лучше держать при себе. Но когда Зеленый Путь поставил их в уголке пещеры, знакомой старшине до последнего клочка мха, все-таки ответила тихоне. «Только то, о чем здесь знают все». Многозначительно указала взглядом на навостривших уши оборотни и не стала продолжать. Но Фанье и этого хватило. Она и сама все сообразила и вмиг побелела, словно уже получила страшную весть. «Твоей подруге плохо». Калин, прихрамывая и подергивая вывернутым плечом, торопливо двигался к ним, ловко пробираясь между в повалку спящими людьми, а тихоня все крепче стискивала зубы, стараясь не закричать от горя и отчаяния и ничем себя не выдать. В тот страшный день, когда крепко прикрученная к мельничному колесу Фанья прощалась с жизнью, ей пришла в голову единственная спасительная мысль — дать своей покровительнице нерушимое обещание стать тихоней для того, кто спасет ее от ужасной участи, посвятить ему всю жизнь и никогда не заводить своей семьи. И святая тишина сотворила чудо. Когда девчонка уже потеряла всякую надежду, внезапно появилась красивая и смелая маркиза и не пожалела для спасения полумертвой незнакомки ни денег, ни времени, ни сил. И с того мига Фанья свято исполняла взятый на себя обет. Стала тенью Зонтарии, а потом и ее сына. Сразу, с момента, как увидала, каким взглядом смотрит юная монахиня на лежащее рядом с ней крохотное существо, поняв, для кого теперь бьется ее сердце. А теперь с ним случилось несчастье. И это убьет ее королеву, ставшую за эти годы Фанье больше, чем просто хозяйкой и подругой. И все из-за того, что святая тишина не прощает своим сестрам предательства, а она предала. Позволила любви вползти в свое сердце. Решила, что ничего не случится, если и у нее будет небольшой кусочек личного счастья. Да и как было отказаться, если Майзен более других достоин иметь надежную подругу и детей, о которых он так мечтает. И всего два дня назад она вдруг поняла, к следующей весне его мечта сбудется. Но смолчала, боясь спугнуть робкое счастье. А сегодня, когда королева рассказывала ей поутру свой сон, тихоня вдруг с ужасом вспомнила перешептывание старых монашек в далеком северном монастыре. «Обмануть нашу святую сестру невозможно», — вздыхали они. «Ни одному хитрецу пока не удалось. Все она знает и видит, и только очередной лгуни покажется, что пронесло». Не заметила среди множества дел покровительницы ее лукавства. Как-то обязательно даст о себе знать. Взамен полученного отнимет более ценное. Ударит по самому дорогому в назидание другим. И вот оно. Рад. Кто еще может быть дороже для той, которая вырастила его наравне с матерью? Ну а времени и сил отдала неизмеримо более. Ведь в монастыре только настоятельница знала, что нелюдимая воспитанница не травы в рощице за оградой собирает, а нянчит в доме живущего по соседству графа собственного новорожденного сына. Просто она никогда не бывала в таких пещерах. Бодрый голос Бетрисы вырвал Алифанию из плена волной нахлынувших ужаса и раскаяния. И она, сделав над собой неимоверное усилие, изобразила смущенную улыбку. Судя по сочувствующему взгляду калеки, получилось не очень правдоподобно, и Фании вмиг стало совестно. Она пришла сюда помочь этим несчастным, а вместо этого они соболезнуют ей и даже пытаются как-то поддержать. «Нам это хорошо знакомо», — мягко произнес калека и ловко достал с камня кружку с каким-то напитком. «Выпей, легче станет». «Ничего, уже прошло», — отказалась Тихоня и глянула на кадетку. «А чем ты хотела тут заняться?» «Спросить, куда делся Шерт». «Ушел», — хмуро сообщил Калейн и еще неохотнее добавил. «Встречать деда. Но он не один, не волнуйся. Взял с собой пяток самых крепких парней, из тех, с кого Ирида сошейники снял. Они в коконах побегут, чтоб быстрее». «Так и знала», — огорченно всплеснула руками Бетриса. «Ну, как дети малые, нельзя на полчаса без присмотра оставить. А что там и без него есть кому деда встретить, он не додумался?» Смерила смутившегося оборотня возмущенным взглядом и, забыв от расстройства о секретности, позвала вслух. «Древень, мы сможем их обогнать?» «Да», — высунулась из мха полупризрачная голова дивного существа, и все оборотни, тайком наблюдающие за этой беседой, надолго онемели от потрясения. А когда пришли в себя, на месте, где взвился зеленый смерч, не шевелился уже ни один лепесток светящихся звездочками цветочков. «А зачем нам нужно было их обгонять?» — задала законный вопрос Алифания, когда зеленый путь мягко опустил их на маховой ковер совершенно пустой, почти темной и прохладной пещерки. «Как зачем?» — огорченно глянула на нее Бетриса. «Чтобы спасти. Оборотни из последних партий рассказывали, что Рат и магистр были почти без энергии. Пополнили немного, лишь когда попали в горячие шахты и сняли с нескольких рабов ошейники. Я мало понимаю в магии, но рабы говорили, что камни просто светились от силы, а когда Эридос их отдавал гному, они уже были черны, как простые булыжники, и если сейчас они кого-то спасут, там, в мастерских или лабораториях, то вряд ли смогут найти и кристаллы с энергией. Черные далеко не дураки и никогда не положат все яйца в одну корзину. А дед с гномом сидят где-то в жилых пещерах. От них сюда часа три пути. И лучше будет, если мы их уведем, чтобы Иридосу не тащить дополнительный груз. Заодно приготовим магам подарок. Рат учил нас делать тайнички и оставлять условные знаки. Я положу туда все амулеты королевы. Думаю, тут хватит энергии, чтобы добраться до древней». «А ты уверена, что дойдешь?» — остро глянула на герцогиню Фанни, признавая справедливость ее рассуждений. «Хотя всякое может случиться, но и такой вариант нельзя не брать в расчет. И значит, действительно нужно идти за этим самым дедом, непонятно из какого упорства оставшимся в плену». «Я-то дойду», — неожиданно вздохнула Бет. «И в случае чего могу зелье бодрости выпить. А вот тебе такое пить нельзя. Может, тут посидишь? Оборотни успокоишь, когда прибегут. Дальше их древние не пропустят. Я попрошу». «Мы никому не откроем», — вылез из мха древень и устроился на тонком стебельке, как в кресле. «И тебя тоже не пустили бы. Но цветок чует боль. Много боли. Нужно отнести силу. Ты правильно решила. И зелье тоже. А ей давать не нужно. Цветок ее успокоил и силы вам добавил». «Откуда?» — начала была Фания и прикусила язык. Разве теперь имеет значение, как цветок узнал ее тайну? Главное, помог. Зелье в ее положении действительно нежелательны, особенно придающие силы и забирающие взамен здоровье. Всего на несколько дней, но и они могут оказаться роковыми для еще слабого ростка новой жизни. А для нее сейчас самое важное — сохранить это почти невозможное чудо и помочь Бет спасти Рада и магистра. «Спасибо», — серьезно поблагодарила Бет Древне, подхватила мешок, который возник рядом с ним, и забросила на плечо. «Идем». Некоторое время они шли молча, отдавая все внимание только дороге и не желая отвлекаться ни на разговоры, ни на посторонние мысли. Да и трудно разговаривать о чем-либо, когда почти бежишь по узким переходам и полутемным шахтам, где то и дело попадаются то слегка сдвинутые в сторону кучи камней, то небрежно присыпанные ямки. Рабыни-гномы. Следить за порядком в тупиковых отводках старых, давно заброшенных выработок не имели ни сил, ни желания. Часа через два, приостановившись на берегу темного, уходящего в скалы ручейка, Бет вдруг сбросила с плеч мешок. «Привал». И первой зачерпнула кружкой ледяной воды. «А ты уверена, что ее можно пить?» — перехватила руку кадетки-наставницы. «Да, вот знак. И оборотни говорили про это место. Даже карту мне нарисовали. Я выучила, когда сидела в приюте одна». «А вы не могли в это время писать нам или...» Договаривать Фанни не стала. Бетриса ловит намеки на лету. «О чем писать?» — открыто глянула ей в лицо старшина. «Как тоскуем по любимым, по солнцу и даже по дождю? Не говоря обо всем прочем. Вы же сразу заволнуетесь. А цветок и так сидит в самой дальней пещере, чтобы спокойно набрать энергии и вырастить новый мох и детей. Их же оставалось очень мало. Но сейчас я хотела спросить не об этом. Что тебя так взволновало, если цветок счел необходимым успокаивать? Ты боишься за Рада или за себя?» «Теперь можно сказать вслух», — горько вздохнула Фанни. «Но только тебе. Когда меня приговорили в 16 лет, я дала своей покровительнице обет жить только для того, кто меня спасет. И свято его выполняла. Тем более она оказалась достойна этого дара, юная маркиза Лерайн. Поэтому я и не хотела выходить за Майзена. Хотя и без него жить давно не могу». «И ты полагаешь?» — подумав прямолинейно, осведомилась Бет, отодвинув кусок лепешки. «Эта святая тишина наказывает сейчас Рада и Иридаса за то, что ты решила связать судьбу с любимым мужчиной?» «Не знаю. Иногда думаю так, иногда иначе. Но давно убедилась, что боги, как и люди, не любят обмана и наказывают предателей очень строго». «Возможно. Но не так жестоко. Я уверена, тут ты ошибаешься. Мне встречались люди, которые ей поклоняются. Они утверждали, что тишина справедлива, милосердна и никого не наказывает. Просто никогда не помогает подлым и лживым. Я никому не расскажу о нашем разговоре, но не могу пообещать не разузнать точнее. Иначе спокойно спать не смогу. А сейчас пора идти. Осталось немного». И они снова шли, а выработки становились все более неприютными и темными. Фанни подозревала, что, узнав об открывшемся выходе на свободу, оборотни умышленно не стали тут убирать и предпочитали осторожно протискиваться между груд камней и мусора, лишь бы случайно не выдать надсмотрщикам своей последней надежды на спасение.